слышится здоровое веселье и уверенность, порой даже озорство, подмывающие скачки на большую септиму в начале припева, при всем при том. Но в конце третьего куплета, перед словами «мы хлеб едим», отыгрыш, завершающий обычно припев, разрастается за счет отклонения в другую тональность. Идет «пью моссо», словно разгулялась веселая толпа, и крещендо, и в этой толпе обнаружилась грозная сила. Однако она не раскрывает себя до конца, прячется до поры до времени, и движение успокаивается. Припев предпоследнего куплета опущен. Последний же начинается с того, что у фортепиано проходит целиком тема запева в мощном звучании, а голос, перешедший от скандирования к широкому пению, вдвое большей длительности, квартовые, квинтовые и октавные интонации, патетически прорицает. Настанет день, и час пробьет, когда уму и чести на всей земле придет черед стоять на первом месте. Еще размашистее и ярче, чем в первых куплетах, звучит припев. Некоторые попевки подняты. Таким образом, последний куплет перерастает в коду песни. Заключительные же его слова «все люди станут братья», подчеркнутые замедлением и ритмическим расширением, приобретают смысл конечного идейного вывода всего цикла. В цикле на слова Бернса нет того непрерывного внутреннего развития одной темы, одной идеи, какое было в «Стране отцов». Песни, можно сказать, расположены здесь по кругу, в центре которого образ героя. В некоторых случаях между соседними звеньями есть непосредственная связь. Так, за Джоном Андерсоном, где на до-мажор местами накладывается ми-минор, например, в последнем аккорде, следует робин, идущий как раз в ми-миноре, который возникает словно вывод, естественное продолжение предыдущего. Молодая жизнь рождается из старой жизни. Но чаще всего песни чередуются по сюитному принципу контраста. Можно уловить определенную закономерность в последовании самих контрастов. К концу цикла они становятся все резче. Наиболее острыми контрастными сопоставлениями окружена драматическая кульминация, песня «Всю землю тьмой заволокло», после которой наступает просветление. Объединяющим началом служит также, по наблюдении Друскина, ритм марша или скорого шага, пронизывающий многие песни как сквозной образ движения, образ странствий. И все же по степени интеграции частей цикл на слова Бернса, в отличие от «Страны отцов», не образует поэмы. Несходство драматургических принципов, лежащих в основе этих произведений, вполне соответствует их тематическим различиям. Героика и эпос, быт и лирика. Следовательно, и в трактовке циклической формы Свиридов избегает стандарта, не становится рабом раз найденной схемы. Части бернсовского цикла разнообразны по жанровой окраске. Среди них встречаются баллады и песни-танцы, застольная и песни-романс, вокальные сценки и портреты. Но в то же время каждая из них остается песней. Тут Свиридов обнаруживает большую чуткость, ведь творчество шотландского поэта выросло из народной песни. Многие произведения Бернс сочинил на собственные или уже существовавшие напевы. «Пока я полностью не овладею мотивом, пока не спою его, насколько умею петь, я не могу сочинять стихи», — признавался он. В свою очередь, многие из его стихотворений стали народными песнями. По существу, каждая из них и есть песня. Этой важнейшей особенности поэзии Бернса вполне отвечают и форма, и язык цикла Свиридова. 6 из 9 песен написаны в куплетной, строфической форме. В некоторых «Робин», «Прощай» варьируется лишь сопровождение. В других отклонения от простой куплетности большей частью не столь уж значительны. Джон Андерсон, «Всю землю тьмой заволокло», «Честная бедность». И только в песне «Давно ли цвел зеленый дол», «Осень» куплетная форма существенно усложнена. Широко использована такая специфически песенная структура, как запев с припевом, причем даже там, где у поэта рефрен отсутствует. «Прощай». Композитор все же вводит припев, используя в качестве его одного из четверостишей. Впрочем, в некоторых частях цикла Свиридов расширяет куплетную форму, добавляя в конце песни раздел, дающий новое качество, вывод из развития. «Всю землю тьмой заволокло», «Честная бедность». Наконец, в трех случаях, когда того потребовал замысел, он вовсе отказался от строфической композиции, создав свободные построения. «Возвращение солдата», «Горский парень», «Финдлей». Но и в каждой из этих частей цикла есть повторяющиеся песенные разделы. Сознательно ограничив себя в композиционных средствах, Свиридов, тем не менее, сумел всюду, даже в чистых песнях, достичь большой конкретности портретных или жанровых характеристик и слияния музыки с движением сюжета. Дело в том, что любые изменения напева и сопровождения служат у него не отвлеченным целям варьирования или развития как такового, а, возможно, лучшему раскрытию какой-либо стороны образа или какого-либо этапа драматического действия. Вспомним хотя бы, как варьируется фортепианное сопровождение в «Робине» или как изменяется вокальная партия в «Честной бедности». А с другой стороны, само постоянство музыкального образа, свойственные песни, становится в его руках средством конкретной характеристики героев, помогая раскрыть неизменность их чувств. «Возвращение солдата», «Джон Андерсон» и другие. Песенность лежит и в основе музыкального языка цикла. Сущность поэтического стиля Бёрнса исследователи видят в сочетании естественности словаря с напевной мелодичностью или четкими боевыми ритмами. Так и в песнях Свиридова. Их мелодии или плавные, и по-детскому закругленные, «Осень», «Прощай» и другие, или они пронизаны ритмом марша и танца, и тогда складываются из коротких, многократно повторяемых, вдалбливаемых попевок «Возвращение солдата», «Горский парень» и другие. Но при том всюду очень органичны и просты, чужды всякой вычурности и изощренности. Очень своеобразна гармония свиридовских песен. Пожалуй, здесь композитор ближе, чем где бы то ни было, к традиционной мажорно-минорной функциональности, что, по-видимому, связано с западноевропейской тематикой цикла и с сознательной ориентацией автора на шотландские обработки Бетховена, о чем будет еще сказано ниже. Но и на давно исхоженных, казалось бы, путях Свиридов открывает много новых возможностей. Иной раз этому способствуют излюбленные им натуральные лады, добавляющие новые краски к мажора-минору. Иной раз столь же излюбленные диатонические септаккорды. Чаще всего свежесть достигается применением простых, обычных гармоний, но в неожиданных, необычных последованиях и сопоставлениях, оправдываемых, однако, логичностью мелодической линии, как это бывает, например, и у Прокофьева. Скажем, в «Робине» в фортепианном вступлении и отыгрышах ми-минорная мелодия включает звук ля-диез, си-бемоль, и вместе с ним каждый раз появляется гармония си-бемоль-минора, кварт-секст-аккорд, нечто аналогичное в «Честной бедности». Здесь в до-миноре неоднократно задевается фа-диез, соль-бемоль, и он сопровождается кварт-секст-аккордом шестой ступени ми-бемоль-минора. В свое время при анализе «Возвращения солдата» уже было отмечено мимолетное отклонение мелодии в си-бемоль-минор среди ре-минора. В той же песне можно хорошо видеть, как плавное движение или соскальзывание напева порождает самые смелые сопоставления тональностей, в частности, сдвиги на секунду. Ля-минор, соль-минор, фа-мажор, ми-бемоль-мажор, си-бемоль-минор, до-минор и так далее. Так, благодаря первенствующей роли мелодического начала, достигается естественная оригинальность простоты. А это едва ли не самое трудное в искусстве. Со стилем бёрнсовских песен тесно связана проблема их национальной своеобразности. Что это за музыка? Шотландская или русская? Ответ должен быть таким же, как и в отношении страны отцов. Ибо метод Свиридова не изменился. Это опять русская музыка о другой стране, о другом народе. В ней есть отдельные приметы народной музыки Шотландии, вернее, такие черты, которые воспринимаются в качестве шотландских, современными русскими слушателями. Дело в том, что мы знаем шотландскую народную музыку главным образом по бетховенским обработкам, так сказать, через Бетховена. И когда Свиридов стремится воссоздать характер народной музыки, то он берет именно те ее признаки, которые полнее всего представлены в этих обработках. Милее всех был Джемми, краса родимого села, Дункан Грей, верный Джонни, опять рождает лиры звук и другие, включая, конечно, знаменитую шотландскую застольную. У Бетховена нет песен, которые были бы целиком построены на пентатонике, столь свойственной, казалось бы, шотландской песне. Это объясняется, видимо, тем, что пентатоническое строение присуще старинным напевам, тогда как Бетховен взял более поздние, современные. Нет пентатоники и в циклах Свиридова. Зато у него трижды встречается такой своеобразный оборот из бетховенских обработок, как модуляция из тоники натурального минора непосредственно в тональность его седьмой ступени. Помимо уже упоминавшегося примера Песни «Всю землю тьмой заволокло» можно еще назвать «Возвращение солдата» и «Робина». У Бетховена, кроме шотландской застольной, такая модуляция имеется, например, в песне «Милее всех был Джемми». Характерно и частое использование нисходящей трехзвучной попевки, последование третьей, второй и первой ступеней, как начальной или конечной интонации напева. «Осень», «Робин», «Всю землю тьмой заволокло», «Честная бедность». Сравните у Бетховена начало шотландской застольной или концовку в песне «Верный Джонни». Очевидно, по примеру бетховенских обработок, звучание шотландской волынки воспроизведено в песнях Свиридова с помощью фигураций, разложенных аккордов в аккомпанементе или раскачивающихся басов. «Осень», «Робин», «Честная бедность». Сравните «Милее всех был Джемми», «Гарри», «Прощай, чаровница», «Дункан Грей» и другие. Наконец, иногда близость к этим же прообразам сказывается сразу по нескольким линиям, в общем облике песни. «Честная бедность» и шотландские народные песни на слова Бёрнса, «Дункан Грей» и «Давно замолк мой звонкий смех». Однако, как и в «Стране отцов», стилистическое сходство с национальной музыкой другого народа обнаруживается в бёрнсовском цикле лишь в деталях. В целом же его стиль — это индивидуальный стиль Свиридова. Совершенно по-свиридовски звучит ряд мелодий. Например, тема лирического эпизода в середине «Возвращения солдата» или тема любви в «Финдлее». Очень типично для него широкое использование побочных ступеней мажора-минора и средства его обогащения, в том числе диатоническими квартово-секундовыми гармониями, образующимися мелодическим путем. Да и вся ладовая природа музыки, где рядом с мажором и гармоническим минором часто встречаются натуральные лады, дарийский в «Возвращении солдата», эолийский в «Финдлее», фригийский в «Осени», роднит цикл с другими сочинениями Свиридова, делает его русским произведением. Поэтому, если говорить о национальном шотландском в этом цикле, то оно, как и армянское в «Стране отцов», проявляется больше всего не в каких-либо признаках музыкального языка, а в характерах действующих лиц. Герои цикла — это именно шотландские парни, какими они встают из поэзии Бёрнса. Прямодушные и веселые, упорные и гордые. Особенно близки Свиридову в «Сыновьях суровой горной страны» душевная открытость, цельность и мужество, которое проявляется не в одних лишь действиях, но и в мыслях и чувствах. Те же качества шотландского народного характера раскрыты в бетховенских обработках. Видимо, и Бетховена, художника исключительно мужественного и строгого, они привлекали и восхищали. Вот чем в первую очередь следует объяснить, почему Свиридов ориентировался именно на бетховенское прочтение шотландской песни. «Страна отцов» и песни на слова Бёрнса открыли новую главу в истории советской камерно-вокальной музыки. Главу, которая может быть названа «О народе и его земле». Для самого же композитора оба произведения сыграли важную роль еще и в другом отношении. Они подготовили его к возвращению в родные пределы, к воплощению народно-эпической темы на основе русской жизни и русской поэзии.